Когда Вик проснулся, еще стояла ночь, и он был один. Он пошел ее искать в анфиладе комнат. Белая обивка и слои каких-то этнических тряпок сменялись мраморной плиткой до уровня плеч, да крупными черными и белыми квадратами линолеума. Затем потянулись зеленые шелковые обои и темные половицы, неравномерно истоптанные, но как следует отполированные. Везде предметы. Перья с мертвого чужака, музыкальные инструменты и их угловатые тени, три наброска портретов чьих-то предков в тонких черных рамах японского стиля, керамика неведомой культуры за тысячу лет отсюда по пляжу миллион лет, как слитой в канализацию. От комнаты к комнате все менялось, кроме окон. И через окна падал ровный, чистый городской свет, отбеливал цвета, подчеркивал музейный простор, приближал все на своем пути к пустоте. Он обрадовался, что его пробили мурашки. Это значило, что он жив. «Миссис Киллар», — позвал он. Вот она, полулежит, обнаженная на подоконнике, поджав ноги и выгнувшись в талии, так, чтобы не смотреть на него. Острые хрупкие плечи поддерживали верхнюю часть тела, опираясь о подоконник. Руками она закрыла лицо. Она едва заметно покачивалась из стороны в сторону. Вик коснулся ее. «Миссис Киллар?» Ответа не последовало. Язык ее тела говорил, что она ждет самого страшного. «У меня тело затекло», — вспомнил он. «У меня тело затекло. Я вас туда отведу», — пообещал он. «Скоро». В другом конце города человек, похожий на Эйнштейна, удовлетворенно посасывал пустую трубку и кивал собственным мыслям. «В кои-то веки эта технология сработала», — сказал он ассистентке. «Он у нас на крючке». И снова покивал. «Вик у нас на крючке», — сообщил он. «Не понимаю, как», — отозвалась ассистентка. Уже светало, она проголодалась. Они 10 часов напролет сидели в офисе Эшмана, склеивая воедино разрозненные детали нанокамерных записей. Вик Серотонин, сам того не зная, пронес эту устаревшую глючную аппаратуру в квартиру Элизабет Киллар, и нанокамеры смешались с пылью, аэрозолями пота и влаги от дыхания, крошечными, дрейфующими в воздухе частицами кремовой кожи хозяйки. Кончилось дело тем, что поток картинок заморозило свою обычную последовательность ошибок декодирования и ретрансляции. И Эшман с ассистенткой остались сидеть, глядя, как обнаженный турагент заботливо склоняется над Элизабет Киллар, распростертый поперек подоконника в неуклюжей позе, открыв рот что-то сказать ей и отражая свет одним глазом так, что возникала неуместная ассоциация с настороженным псом. «Отвези меня домой», — велел Эшман. «И, может, я тебе по дороге расскажу». Но в машине он передумал и взялся рассказывать про свою жену. Ассистентка не поняла, с какой стати. По его настоянию она опустила крышу. Вид у детектива был усталый и веселый, он казался чуть уязвимее обычного. Седые волосы растрепались в потоке холодного утреннего воздуха над Кадиллаком. Ассистентка предложила остановиться где-нибудь перекусить, но сыщик раздраженно отмахнулся. «Моя жена», — продолжил он, — «страдала агорафобией. Ты этого не знала». Ассистентка затруднилась с ответом, сбившись на череду обычно успокаивающих ее действий, глянуть в зеркальце с водительской стороны, переключиться на другую передачу, притормозить, пропуская стайку культиваров, что брели через дорогу перед Кадиллаком, пьяные, избитые в мясо, довольные после кровавых боев на арене. «Тебе полезно будет узнать», — сказал он. «Тебе стоит меня послушать сейчас, если хочешь понять значение убийств неонового сердца». «Я могу слушать и рулить одновременно», — заметила она. «Ты так говоришь». Повисла тишина. Затем он продолжил. «Некоторым агорафобам даже стук в дверь кажется вторжением в их личное пространство. За них кто-то должен отвечать. Но стоит войти к ним в дом, как попадаешь в плен к чудовищу». «В комнатах его жены, — говорил Эшман, — каждый квадратный дюйм мебели и пола был чем-то заставлен, так что непонятно было, как пройти от двери к дивану. Там приходилось двигаться с крайней осторожностью. Любые быстрые движения обрушили бы этот лабиринт», — он рассмеялся. «И даже существовал специальный код 3-4 раза дернуть за шнурок, чтобы зажечь свет в туалете. Понимаешь, они такой дискомфорт испытывают на людях, что отыгрываются властью над личным пространством». Он, кажется, ожидал какого-то ответа, но не получил его. Наконец ассистентка отозвалась. «Бедняжка, где будете завтракать?» Эшман скрестил руки на груди и уставился перед собой. «И это все, что ты можешь сказать, бедняжка?» Такие болезни очень просто вылечить. Нет надобности с ними жить. Ты в это веришь, да? Я думал, вам есть хочется. Агорафобия — агрессивная территориальная стратегия. Отказ выходить принуждает окружающих стремиться внутрь, насколько это допустимо. На территории больных агорафобией попадаешь в лабиринт агорафобии. «Не понимаю», — ответила она, — «какая тут связь с убийствами?» «Ты слишком нетерпелива». «Преступления начинаются и заканчиваются», — говорил Эшман. «Но эти убийства продолжаются. Они продолжаются поныне». В голосе его прозвучало горькое удовлетворение. «Новая жертва, новые стихотворные строчки и никакой связи, кроме бритой подмышки и татуировки в кармадийском стиле». И, разумеется, напомнил ей Эшман, кроме самого расследования. Он давно запретил обычным сыщикам расследовать эти убийства. Послужной список и ранг ему позволяли так поступить. Он раскрыл слишком много преступлений и взял на себя слишком много бумажной работы. Ширились слухи, что Эшман и есть убийца. Большинство полагало, что он мог бы так замаскироваться. «И что?» «Остановись тут», — приказал Эшман. «Здесь можно отлично позавтракать». Они остановились у тротуара возле Эпелеси. Заведение в средних номерах нейтрино отличалось ужасающим содержанием холестерина в меню, отделкой в стиле ар-деко и упором на кафе «Электрик». «Важнее», — сказал Эшман, — «что тут чувствуется запах животного жира, на котором еду готовят». В этот утренний час Эпелеси заполонили рикши в розовых и черных костюмах из лайкры, подзаряжаясь диетическими блюдами. Они бочком продвигались к стойке, вертя головами. Обычные сиденья для них не годились, а в обществе людей нормального роста девчонки чувствовали себя неловко. Эшман улыбнулся им, пара другая улыбнулись в ответ. За едой он, казалось, позабыл про жену и убийство. Ассистентка, обрадовавшись этому, перевела разговор на Вика Серотонина. «Ах, наш бахвал Вик», — сказал сыщик, свернувшимся на углеводной волне юмором. «О, Вик!» — посетовал он таким тоном, словно Серотонин сидел за соседним столиком. «Вик, Вик, Вик!» — пренебрежительно взмахнул рукой. «Помимо секса, в целом мало оригинального, Вика связывает с этой Кьелар еще и заговор. И мы теперь можем это доказать. Значит, полиция зоны имеет право вмешаться. Мы вправе его задержать и поговорить. Не вижу, как бы это нам помогло. Давай сформулируем вопрос следующим образом. С какой стати Вик должен тут шляться и беспрепятственно обтяпывать свои темные делишки, если мы не добились, чего хотели? Его в любой момент можно было арестовать». Эшман передернул плечами. Улыбка его намекала, что, хотя ассистентка недалека от истины, девушка, тем не менее, упускает важные обстоятельства, на которые Эшман ей по доброте душевной сейчас и намекнет. «Вик раньше не представлял ценности», — сказал он. «А сейчас представляет». Он раскурил трубку и откинулся на стуле. «Ешь, пока не остыло», — посоветовал он. Понаблюдал за ней с минуту, кивая и ободряюще усмехаясь при каждой встрече вилки с ртом, затем сказал: «Все это время такие, как я, ошибались. Мы боялись зоны, но не по тем причинам, по каким стоило бы». Ассистентка не повелась и продолжала смотреть в тарелку. «Мы 60 лет пытались контролировать то, что оттуда появлялось, новый код, новые разновидности сбежавших артефактов, весь этот чужацкий хабар, чье поведение не то что предсказать сложно, порой вообще не ясно, для чего он нужен». Примечание. «По смыслу должно стоять 40 лет. Неясно, чья это ошибка». Конец примечания. «Но мы никогда не задумывались, что если эта дорога с двусторонним движением?» Она от удивления перестала есть и воззрилась на него. «Туда же ничто не попадает», — сказала она. Эшман с улыбкой покивал. «Отличный ответ», — проговорил он. «Ты в этом уверена, не так ли?» Он вручил ассистентке разогретые полотенца. «Вот этим вытирают губы». Следующим вечером Вик Серотонин отправился на бои. Он их не очень-то жаловал. Можно, как это часто делают, утверждать, что все бои разные, но это различие проистекает из преодолеваемого сходства. Засим повидал один бой, считай, повидал их все, — так полагал Вик. Но он сильно переживал из-за предстоящей повторной вылазки с Кьелар в зону и решил снова попытаться раздобыть дневник Эмили Бонавентуры, в надежде, что, вопреки очевидным соображениям, там обнаружится более точная и надежная карта, чем состряпанная Виком. И, может, именно она даст ему преимущество. Вик позвонил Эдит Бонавентури и пригласил ее в Претекер. Примечание. «Сердце взаймы», французский. Помимо намека на заемные тела бойцов, вероятно, также отсылка к роману Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы», стилистически близкого нуару и рисующего любовный треугольник с участием профессиональных спортсменов в кольцевых автогонок. Конец примечания. «Я знаю, тебе там нравится», — сказал он ей. «Я бы пошла, Вик», — ответила Эдит, — «но Эмилию, ну, ты знаешь, не очень хорошо, как он мучается за свои грехи, и мне голову мыть надо будет, так что пока и постарайся развлечься». Она отбила вызов. Вик со вздохом повторил его. «Тебе нужно куда-то выбраться на вечер, Эдит», — настаивал он. «Кроме того», — ответила Эдит, словно разговор и не прерывался, — «после смерти Джо Леони я утратила прежний интерес к боям». Она хрипло рассмеялась. «А назови девчонку, которая бы не утратила». Это было сказано негромко, точно в сторону кому-то невидимому. Голос ее в дешевом общественном канале связи обретал сардоническое эхо. Фоном долетали звуки аккордеона, ньюнуэвская танго с обычной манерной точностью препарировала абсурдную жизнь в стиле танго. Вик побился бы об заклад, что это игра самой Эдит в ее славные деньки. 13 лет ей было, а она уже удостоилась голозаписи. «Послушай, Вик, мне жаль, но ничего не поделаешь». На сей раз вызов отбил Вик. «Ну что, я хотя бы попытался», — признал он вслух. «Думаю, ты знала, чего хочешь добиться». Эдит тут же перезвонила. «Ну, может, я и выберусь», — сказала она. Бои проходили по всему городу, их на любой улице после 6 можно было увидеть, но место, именуемое Претекер, считалось в Саудаде самой престижной ареной. Изобилующая загрязнителями и естественной флорой, которой они пришлись по вкусу, изрытая кавернами и пригорками, несколько акров грязного бетона на границе ореола явления в конце улицы, отходящей от бульвара Кахуэнга. Обширные секции арены стояли без ограждений. Только на подпорных столбах, и днем на тела мертвых, спящих, бомжей и полудурков лил дождь или ложились тусклые полосы света. Когда-то здесь располагались военные верфи, пока ЗВК не перенесла их на нынешнее место. На закате арена оживала. Самоцельный и самоценный, самоуправляемый и самопатрулируемый. Нахал строй, муравейник, где торговали несвежей едой сладков и всякой всячиной с блошиных рынков, сдавали бараки в аренду, принимали ставки, промышляли дешевыми выкройками и татухами, кишел культиварами и уловками всех сортов и размеров. Хитрые технологии волновой ретрансляции позволяли комментаторам радио ретро вещать о ставках и результатах буквально по воздуху. Хихикающими стайками сновали рикши и моны, слонялись сексуально озабоченные новочеловеки, накачиваясь ночным поездом и высматривая тихий уголок для дрочки. Все это в свете пропитанных нефтью факелов или безличных, как на допросе, галогенок, а также всех промежуточных источников освещения. В Претекер тень столба зачастую падала на зеваку со всем весом реального столба, и в следующий миг легко было потерять равновесие от непредсказуемого прыжка и мерцания дымчатых огней, снующих вокруг, как рыбьи косяки. Везде плавали рекламные объявления, пленяя посетителей единственным обещанием невыносимой легкости бытия, пока венец из бабочек вокруг головы не обращался в венец терновый, и не выяснялось, что незадачливый гуляк уже мать родную заложил твинкфермеру в 40 кварталах от арены на Пирпойнт-стрит. Неразбериха света, дыма, людей и явлений в каждый отдельный момент поддавалась описанию, но о следующем ее состоянии это ничего не говорило. Бойцы двигались в этом месиве с грозной, неясной, призрачной грацией, сведя речь тщательной гормональной настройкой к уверенному, довольному, нечленораздельному рычанию, долженствующему выражать неуязвимость, нежелание терять в статусе и извечное превосходство над рядовыми болельщиками. Свет выхватывал их ноги, бронзовые от загара, утыканные когтями и шпорами, затем внезапно проявлял странные изгибы колен и бедер, огромные, постоянно эрегированные члены, выпирающие из кожаных штанов, бронзовую шпору, дополнительный большой палец на каждой руке, стеклярусово сверкающие, подвижные, как фары, живые татуировки и карты сокровищ на темных, покрытых струпьями и шрамами торсах. Каждый боец всего сутки как родился на свет, в лучшем случае, и уже стал мифологической фигурой, обреченной на заклание. Туристам это нравилось. С высоты 5-6 сотен футов над Саудаде по вечерам видно было, как все рикши города устремляются к арене Претекер, дяди Зипа, точно Т-клетки к месту инфекции. Эдит Бонавентура тоже любила бои. «О, Вик!» — воскликнула она. «Ты посмотри! Посмотри на огни!» Обычно жесткая, она смягчилась от удовольствия, и каждый проходящий мимо боец ее поражал в самое сердце. «Ты глянь, какой у него огромный член!» «Они не живые, в отличие от нас», — сказал Вик, и удивился, потому что это была правда. «Они все равно, что кондитерские фигурки». «О, нет!» — рассмеялась Эдит. «Что я слышу? Зависть? Ты правда ревнуешь? Сдается мне, Вик, что да». Но Вик испытывал не столько зависть, сколько искреннее удивление. Как мочиться, если член все время эрегирован? Как мыться? Вопреки исходящей от бойцов силе жизни, от них прямо веяло ею, как от коней или других крупных животных, казались они нереальными, пленниками собственных грез, добровольными воплощениями какой-то общественной идеи. Вик подумал, что грезы в любом случае не подходят, грезы дешевы, грезы повсеместны. Все бойцы прошли обработку у дяди Зипа, но кто в Гало ее не проходил? Кроме Мон, никто не рисковал жизнью ради грез. Но широкобедрая Эдит в лучшем своем взрослом наряде, такая довольная, какой редко бывала после 13 лет, не купилась на его подначки. Она заявила, что здесь арена, а не место политических дебатов. Прильнув к нему, она оглядывалась вокруг сияющими глазами, и Вик чувствовал отстраненное удовлетворение. «Ты в восхищении», — заметил он. Эдит искоса смерила его прагматичным и таинственным в одно и то же время взглядом. «А ты проницателен, проговорила она. И тут же они утонули в облаке корично-адреналинового запаха из молекулярного рекламного потока, который, обходя защиту неокортекса и действуя прямо на мозговой ствол, вынудил Эдит застонать от наслаждения. «Хочу поставить, хочу поставить!» Вечерние бои выдались крутыми, технически несложными, но исполненными неподдельного драматизма. Арену плотным туманом окутывал запах гемоглобина, пронизанный специфичными для каждого бойца химическими соединениями, традиционными производными алкоподов Древней Земли, дух собак, хупалуми, желтой лихорадки и старой доброй стандартной альколы, популяризированной лично Джо Леоне. Эдит была в восторге. Первые два бойца, на которых она поставила, победили. Один за 3,5 минуты, другой за 4. Третий проигрывал, но она этого пока не заметила. Улучив момент ее хорошего настроения, Вик спросил, «Ты этот дневник не видела? Старый дневник Эмиля?» Эдит рассеянно взглянула на него. Свет нефтяных факелов расплескался по ее личику. Потом ответила, «Господи, Вик, я не знаю, где он. А какая тебе разница?» «Я в зону иду». «Вик, ты в зону еженедельно ходишь. Ты там работаешь». Последний из бойцов, на которых поставила Эдит, свернулся калачиком на куче собственных кишок, и на этом вечер для него был окончен. Раны ему, казалось, доставляли наслаждение. Побежденного уволокли в синюю тень за пределами арены, публика проводила его добродушными подколками, а Эдит помотала головой, словно прочищая мозги, и внимательно взглянула на Вика. «Ты меня сюда вытащил, чтобы спросить про дневник Эмиля? Ты поэтому меня пригласил?» Эдит рассмеялась. «Вик, господи! Да зачем было деньги тратить? Я бы тебе дома сказала тихой ночью, наедине. Я бы тебе ответила «нет», а потом Эмиль бы свалился с кровати или наблевал, или стал задыхаться во сне, как это с ним в последнее время частенько бывает». Она медленно, недоверчиво качала головой. «Вик, ты лузер!» «Послушай, — начал Вик, — я...» «Ты этим вечером хорошего секса лишился?» «Эдит!» Она быстро смешалась с толпой. Вик успел один раз высмотреть ее в людском потоке, а потом Эдит исчезла. В протекер свет вытворял странные штуки. Трудно было судить, что это за тень на краю поля зрения, обычная или теневик, гангстерский алгоритм с чувством юмора на подряде у жажды наживы. Вик серотонин пожал плечами. Он не винил Эдит. Эдит сфокусирована. Она понимает свои потребности, как верно никто другой. Со временем вернется. Вик купил программку и узнал, что в следующем поединке дерется его знакомый парень со Стрейнта, которого перекроили в паре дверей вниз по улице от бара Лифхюлы. Судя по статистике, у парня неплохая реакция, и на него стоит поставить. 20 минутами позже, в трех боях от попытки потешить самолюбие, Вик почувствовал, как его тянут за рукав, и опустил глаза. Лейтенант Поли де Раада Элис Нейлон в маленьком пластиковом дождевике и красных веллингтонских сапожках. «Привет, Элис», — сказал Вик. «Хочешь мою удачу перебить?» Элис прибыла в компании 2-3 ребят Поли, которые одарили серотонина задиристыми ухмылками. Выгнув шею, Элис заглянула на арену и поморщилась. «И на кого ты поставил свои денежки в этом мутном деле, Вик?» — поинтересовалась она. Вик пояснил. И Элис с профессиональным недоверием покачала головой. «Похоже, что мы явились слишком поздно, чтобы спасти тебя от самого себя», — заключила она. Вик между тем сложил из пальцев ствол и нацелился на ганпанков. «Не тупите», — предупредил он. Элис вздохнула. «Поли говорит, чтобы ты отправлялся с нами», — не без сочувствия проинформировала она Вика. «Он сегодня не в лучшем виде». Недалеко в толпе Иран Мона, забавляясь, наблюдала за ними. Глаза у нее были зоркие, чуйка острая. В неверном свете Претекер лицо ее казалось старше, и любой, кто знавал настоящую Ирен, беглянку с планеты, куда редко залетали туристические корабли, углядел бы ее черты, тектонической структурой, проявившейся под обычными плоскостями и изгибами пакета Моны. Наверное, именно эта Ирен заметила, как ускользает в толпу Эдит Бонавентура, а ей на смену тут же возникает Элис Нейлон. Словно эти двое представляли единственную доступную Вику пару вариантов, стерегли развилку на пути одинокого странника. Наверное, именно это Ирен подумала: легче войти в поток, девочка моя, чем выбраться из него. А вслух толстяку Антуану Меснеру заметила: к Вику Серотонину вечно кто-нибудь да в очереди стоит. Вынужден с этим согласиться. В протекер он соглашался почти со всеми репликами Ирен. Она поневоле признавала, что Антуан рохля, но атмосфера боев заставляла его собственнически обнимать Ирен за талию и покупать всякую дешевку, рождала в нем желание секса. В сексе с толстяком Антуаном Ирен больше всего привлекал его непрофессионализм. Какой Антуан неопытный, какой застенчивый. Она прижимала голову толстяка к своей груди после его оргазма, а он, запыхавшись, распластавшись по кровати, мямлил: «Ой, прости». Она успокаивала его: «Шш, я всякий секс люблю, и такой тоже». От реакции Антуана у нее теплело на душе до такой степени, что потом во сне Ирен видела себя одной из альфа-самок древней земли. Она проследила, как Элис Нейлон уводит Вика, и, сжав руку толстяка Антуана, сказала: «А знаешь, Вик мог бы нам помочь». «Не хочу я Вика ни о чем просить», — напрягся толстяк Антуан. «Ну ладно, придется тогда как-то иначе деньги искать», — сказала она. «Может, продадим чего-нибудь?» «Нет у меня ничего». «Милый, у всех есть что-нибудь на продажу». «Антуан, мы скоро станем успешны и счастливы, но реальны. Куда бы мы ни направились, мы будем успешны и реальны. А наши решения лучшими среди миллиона звезд. Я так люблю свою любовь, то есть, в смысле, так люблю свою жизнь, какой она станет, реальной, совсем как по телевизору показывают». Говоря так, она рассуждала про себя: «Но сперва придется его к дяде Зипу сводить. Купит себе пакет, станет стройным, изящным, быстрым, как молния, вот с такими руками и чувственным. А в глубине души останется тем Антуаном, которого я знаю и люблю. Для меня он всегда останется Антуаном, который слишком быстро кончает и никак не поймет, что я его без труда прощаю. Ведь я повидала все оргазмы на свете».